Глава 19. Иисус Христос на суде Пилата. Характер Пилата и его отношение к Синедриону, голословное обвинение Иисуса Христа первосвященниками, прокуратор ими недовольствуется, всенародный допрос, ответ на него величественный, но противный ожиданию и видам судьи, тайный допрос, Пилат объявляет узника невинным, новые клеветы со стороны обвинителей, безмолвие обвиняемого, и Иисус Христос отсылается на суд Ирода. Римский прокуратор Иудеи, которому достался несчастный жребий осудить на распятие Господа славы, был Понтий Пилат. Человек, по свидетельству иудейских писателей, высокомерный, жестокий и корыстолюбивый. Впрочем, такой отзыв мог быть следствием национального предубеждения против чужеземного правителя. И если заслужен Пилатом, то, скорее всего, в последние годы его правления. По крайней мере, история суда Пилатова над Иисусом Христом не показывает в нем особенного высокомерия, тем более корыстолюбие. Если бы приговор прокуратора можно было купить сребрениками, то первосвященники, вероятно, не пощадили бы церковного каравана, только бы скорее достигнуть своей цели и избавить себя от унижения, которому они подвергались в притории. Понтий был, собственно, прокуратором Иудеи, Самарии и Идумеи, должность которой сама по себе ограничивалась сбором податей государственных, впрочем, с полным правом претора, решать все дела и казнить смертью. Такое совмещение прав делалось в некоторых не очень значительных провинциях, куда не почитали нужным посылать особых преторов и проконсулов. Такими прокураторами обычно назначались люди всаднического эгуэстрис, достоинства, иногда из вольно отпущенных, либертини, чем-либо отличившихся, и назывались, подобно другим главным начальникам, игемонами или правителями. Пилат принадлежал к сословию всадников. Обыкновенным местопребыванием иудейских прокураторов был город Кесария. Но на праздники, особенно на Пасху, они переселялись в Иерусалим для непосредственного надзора за спокойствием народа и для подавления возмущений, которые нередко происходили во время праздников. С Синедрионом иудейским, римскому игемону, трудно было жить в мире, ибо две различные и по духу совершенно противоположные власти часто сталкивались. Пилат имел немалые причины негодовать на иудеев и их Синедрион. Вскоре после вступления в должность иудейского прокуратора ему захотелось, вероятно, из угождения кесарю, ввести в Иерусалим римские знамена с изображением кесаря, поступок сам по себе не очень важный, но противный иудейским обычаям. Упорство народа, соглашавшегося лучше лишиться жизни, нежели видеть языческие изображения в Святом Граде, привело к тому, что Пилат принужден был вынести знамена из Иерусалима. Потом Пилат вздумал построить за счет церковных средств водопровод для Иерусалима, намерение весьма полезное для жителей столицы, частенько и особенно в праздники, испытывавших недостаток в хорошей здоровой воде, но неприятной Синедриону, которому принадлежали деньги. В этом случае произошло народное возмущение. Так что Пилат с трудом успокоил народ, окруживший его Лефостротон и нагло требовавший оставить его без воды. Об Иисусе Христе и его действиях Пилат не мог не слышать, но, без сомнения, не имел верного понятия, кроме того, что действия его нисколько не опасны для римского правительства. Известно было, конечно, Пилату и о происшествиях минувшей ночи.